Лодочка рассекала спокойное море, а за ней стелилось по воде пенное покрывало, подобно улегшемуся на волны облаку. Бесчетные рыбы-обжоры собирались со всех сторон, словно паломники, пришедшие поклониться облачной реке. Иногда некоторые подплывали к челну спереди и ухитрялись цапнуть за дно, а одна даже отгрызла кусочек весла. Впрочем, этих рыб быстро отвлекала на себя пена позади лодки, так что большого урона они не нанесли. Белое облако за кормой и блаженствующие рыбины напомнили принцессе о рае небесном, каким он представал в рассказах священников. Берег уходил вдаль, а лодочка все ближе подплывала к могильному острову. И тут тетушка Дорода воскликнула. «Посмотрите, принц, глубокая вода, вроде как стал меньше ростом». Росинка пригляделась, кормилица не ошиблась. Принц по-прежнему был великаном, но казался существенно ниже, чем с берега. Он так и стоял спиной к путешественникам и смотрел в другую сторону. Принцесса перевела взгляд на далекого паруса, орудовавшего веслами. Он был само олицетворение силы. Все его тело бугрилось мышцами, весла в руках поднимались и опускались ритмично, словно крылья, и челнок неустанно летел вперед. Молодой человек, похоже, был прирожденным моряком. На воде его движения становились свободнее и увереннее, чем на земле. «Принц видит нас!» — воскликнула тетушка Дорода. И правда, глубокая вода повернулась в их сторону и указывала рукой. В глазах его читалось изумление. Губы принца двигались, как будто он что-то кричал. Ничего странного, что он так удивился. Море смерти рассекала одна единственная лодка, а за ней тянулся пенный шлейф. Чем дальше он уходил от кормы, тем становился шире. Принцу-великану наверняка казалось, будто по морю плывет невесть, откуда взявшаяся длиннохвостая комета. Однако вскоре мореплаватели догадались, что принц кричал вовсе не им. Около ног исполина появилось несколько человек нормального роста. Издалека эти люди казались карликами, лиц было не разглядеть, но все они смотрели на приближающуюся лодку, кое-кто махал рукой. Когда-то могильный остров был необитаем. 20 лет тому назад, отправляясь на рыбалку, глубокая вода прихватил с собой дворецкого, учителя и еще нескольких стражников и слуг. А вскоре после того, как они сошли на остров, у прибрежных отмелей появились косяки рыб-обжор и отрезали дорогу назад. Росинка и ее спутники заметили, что принц стал еще меньше ростом. Чем ближе лодка подходила к берегу, тем ниже казалась глубокая вода. И вот до острова рукой подать. Путники разглядели человек 8 нормального роста, одетых в немудреную одежду из грубой ткани. Такая же была и на принце. На двоих сохранилось дворцовое одеяние, правда, очень старое и изношенное. У большинства на поясах висели мечи. Островитяне высыпали на берег, а принц остался стоять, где стоял. Теперь он был всего лишь раза в два выше других, больше уже не исполин. Капитан налег на весла, и челнок рванулся вперед. Волны несли его, словно пара огромных ладоней, и вскоре лодочка резко остановилась, уткнувшись в прибрежный песок. Принцесса чуть не свалилась с кормы. Островитяне колебались, видимо, опасаясь рыб-обжор, и все же четверо из них подошли к воде, придержали лодку и помогли принцессе сойти на берег. «Осторожно! Принцесса должна оставаться под зонтиком!» — крикнула тетушка Дорода. Она теперь так наловчилась, что вертела зонтик одной рукой. Островитяне даже не пытались скрыть удивление. Они переводили взгляды с кружащегося зонтика на кильватерный след лодки. Пена из хейершинген-мосикинского мыла и рыбообжоры образовали широкую черно-белую полосу, соединившую остров с побережьем королевства. На берег вышел принц «Глубокая вода». Росту в нем теперь было не больше, чем в обычном человеке. Он был даже ниже кое-кого из своих соплеменников-островитян. Принц чистосердечно, словно простой рыбак, улыбнулся новоприбывшим. Но Росинка заметила, как сходно его движение с жестами их отца-короля. С глазами полными слез она воскликнула. «Братец, я твоя сестра, Росинка!» «Ты в самом деле похожа на мою сестру!» Принц все с той же улыбкой раскрыл ей объятия, но несколько стражников заступили новоприбывшим дорогу. Некоторые обнажили клинки и смотрели на капитана с подозрением. Далекий Парвс, не выказывая испуга, подобрал меч, который принцесса бросила на песок, и осмотрел его. Чтобы успокоить настороженных охранников, капитан взял меч за лезвие, а не за рукоять. Он убедился, что кусок мыла, насаженный на клинок, уменьшился всего лишь на треть. «Докажите, что это действительно принцесса», — сказал старик в изношенной и латанной, но по-прежнему опрятной ливрее. Лицо старика носило следы многолетних испытаний, однако борода была аккуратно подстрижена. Даже на этом всеми забытом острове он явно старался сохранять достоинство дворцового служителя. «Да ты никак не узнаешь меня?» — удивилась тетушка Дорода. «Ты дворецкий тенистый лес, а вон там королевский учитель открытое поле». Оба кивнули. Открытое поле сказал. «Тетушка Дорода, а ты все такая же крепкая и бодрая, несмотря на возраст». «Да и вы тоже не помолодели», — съязвила та, но тут же утерла глаза свободной рукой. Лицо дворецкого тенистого леса, однако, сохраняло свое мрачное выражение. «Мы здесь уже 20 лет и понятия не имеем, что происходит дома. Мы обязаны потребовать, чтобы принцесса доказала, что она принцесса». Он повернулся к Росинке. «Вы готовы пройти испытание крови?» Та кивнула. «Не думаю, что оно необходимо», — заметил принц. «Я знаю, что это моя сестра». «Ваше королевское высочество», — возразил дворецкий. «Таков порядок». Кто-то принес 2 маленьких кинжала и вручил один дворецкому тенистому лесу, а другой — учителю открытому полю. В отличие от ржавых мечей, которые носили стражники принца, эти кинжалы сияли как новенькие. Росинка протянула руку, и тенистый лес уколол кончик ее пальца. По острию кинжала растеклась капелька крови. Открытое поле проделал то же самое с пальцем глубокой воды. Затем тенистый лес взял оба кинжала и осторожно соприкоснулся окровавленными кончиками. Красные капельки, слившись, тотчас стали голубыми. «Это и в самом деле принцесса Росинка», — торжественно объявил дворецкий. И он, и учитель поклонились принцессе. Остальные опустились на одно колено. Затем, поднявшись, отступили на несколько шагов, давая брату с сестрой заключить друг друга в объятия. «Я держал тебя на руках, когда ты была совсем малышкой», — сказал принц. «Вот такой крохой». Схлипывая, Росинка рассказала брату обо всем, что случилось в бессказочном королевстве. Глубокая вода держала ее за руку и слушал, не перебивая. Лицо его, отмеченное невзгодами прошедших лет, но по-прежнему молодое, хранило спокойное и сдержанное выражение. Все собрались вокруг брата с сестрой, чтобы послушать рассказ принцессы. Все, кроме капитана далекого паруса, который вдруг принялся вытворять нечто несуразное. То отбегал подальше, смотрел на принца, то возвращался, потом опять мчался прочь. Наконец тетушка Дорода ухватила его за рукав. «Я ж тебе говорила, принц глубокая вода, никакой не великан», — прошептала она. «Он и великан, и не великан», — также шепотом ответил далекий парус. «С обычными людьми ведь как? Чем дальше отходишь, тем меньше они становятся в наших глазах, правильно? А с принцем все иначе. Как бы далеко от нас он ни находился, в наших глазах он остается прежней величины. Вот почему издалека он казался исполином». Кормилица кивнула. «Да, я тоже это заметила». Когда принцесса закончила свое повествование, глубокая вода просто сказал: «Возвращаемся». Они взяли 2 лодки. Принц с принцессой и ее спутниками поплыли на челноке, остальные 8 сели в лодку побольше, ту самую, что доставила принца со свитой на могильный остров 20 лет назад. Большая лодка протекала, но на короткий переход ее хватит. Они поплыли в пенном шлейфе, оставленном челноком принцессы. Хотя пена и улеглась немного, утратившие резвость обжоры не проявляли желания что-нибудь отгрызть. Время от времени лодка или весло натыкались на какую-нибудь рыбину, но та лишь лениво отплывала прочь. Парус на большой лодке более или менее сохранился, поэтому она плыла первой, прокладывая челноку дорогу сквозь косяки обжор. «Дитятка, думаю, надо бы снова опустить мыло в воду. На всякий случай», — промолвила кормилица, опасливо глядя на колышущуюся массу рыбин. «А то вдруг они проснутся». «Да они не засыпали. Просто разнежились и не хотят двигаться. Мыла у нас осталось не так-то уж много. Не хочу тратить попусту. И в будущем стану мыться каким-нибудь другим». Кто-то на большой лодке крикнул. «Там солдаты!» На берегу показался отряд конников. Он устремился к песчаной полосе, словно темный прилив. Латы и оружие сияли на солнце. «Продолжаем путь», — сказал принц «Глубокая вода». «Но они же нас убьют!» — кровь отхлынула от лица росинки. «Не бойся», — промолвил принц и легонько погладил ее руку. Росинка посмотрела на старшего брата. Она уже поняла, что он гораздо лучше нее подходит для престола. Ветер дул попутный, поэтому обратный путь занял намного меньше времени, несмотря на то, что рыбы-обжоры постоянно терлись о борта. Как только лодки достигли берега, всадники окружили их плотной стеной. Росинка и тетушка Дорода не на шутку испугались, но капитан «Далекий парус», человек более опытный, немного расслабился. Он заметил, что солдаты оставили мечи в ножнах, а пики держат вертикально. Что еще важнее, он разглядел их глаза. Всадники носили тяжелые доспехи, так что только глаза и были видны. И смотрели они не на беглецов, а на пенный след на поверхности моря, кишащего рыбами-обжорами. В глазах всадников не было враждебности, только благоговение. Командир всадников спешился и подбежал к приставшим лодкам. Мореплаватели вышли на берег, свита принца обнажила мечи и встала между офицером и королевскими особами. «Это принц Глубокая вода и принцесса Росинка. Оказывайте подобающее почтение», — сурово обратился дворецкий тенистый лес к офицеру. Тот опустился на колено и склонил голову. «Мы знаем, но нам приказано догнать и убить принцессу». «Принцесса Росинка — законная наследница престола, а ледяной песок — изменник, цареубийца и отцеубийца, и вы еще слушаетесь его приказов?» «Мы тоже так считаем, вот почему и не станем выполнять его повеление. Но принц Ледяной Песок вчера взошел на престол, и мы теперь не знаем, кому подчиняться». Тенистый лес хотел сказать еще что-то, но Глубокая вода шагнул вперед и остановил его. Затем обратился к офицеру. «Почему бы вам не проводить нас с принцессой во дворец? Там мы встретимся с Ледяным Песком лицом к лицу и решим наши споры раз и навсегда».